Эпилог. Дорогие читатели, если вы дошли до этих строк, значит, наш труд был проделан не зря. Теперь и вы понимаете, с каким человеком нам посчастливилось жить в нашей стране, в наши дни. Кто такая на самом деле Лада Русь? Светлана Пиунова. Можно смело сказать, что ее нам послало само небо, а звезды указали на нее как на носителя духовного знания. Это человек, чья жизнь является примером самоотверженности в службе миру, и мир дает ей силы, несоизмеримые с человеческими. Лада Русь очень простая в жизни, совсем родная и близкая каждому, кто захочет ее понять. Надеемся, что у нас получилось донести до вас, что в нашей жизни изменить можно абсолютно все и в самую лучшую сторону, если с нами она. Каждый из нас может построить личное счастье, счастье в семье, в коллективе, овладев ее гениальным методом мышления и работы над собой. А счастье во всей своей огромной стране мы можем построить только все вместе, во главе с истинно народным лидером Ладой Русь, Светланой Пиуновой. Она знает как, и она готова взять на себя эту огромную ответственность повести за собой людей и построить новое будущее Великой Руси. Именно о ней говорят нам пророчества из глубины времен. Чем глобальнее цель, тем больше сил надо вложить в нее. Но для достижения великих целей и нужно класть все свои силы, не правда ли? Дело только за нашим желанием и твердым решением пойти до победного конца, как не раз делали наши предки. История много раз доказывала, что русский народ непобедим, если он идет на защиту своего отечества, идет за тем самородком, которого он выделил из своих рядов как самого лучшего своего представителя. Все это у нас, к счастью, есть. Чем больше людей пойдут за Ладой Русь, чем больше людей увидят и оценят ее гениальный вклад в мир, тем быстрее общество станет счастливым, а народ – единым. Такой народ легко сможет грамотно и достойно отстранить от руля своей родины тех, кто ее присмотрел для себя лично, нечистоплотных чиновников, и поставить своего народного правителя. Присоединяйтесь к нам, единомышленникам великой русской женщины Лады Русь. Вам и всем нам нужна она, как воздух. Молитесь за ее безопасность и открытие ее гения всему народу. А вы, дорогой читатель, нужны нам, вы нужны ей и всей стране. Ответственность за судьбу вашу, вашей семьи, нашей общей Родины лежит именно на вас, на каждом из нас. И не говорите, что вы ничего не можете поделать и что вы ничего не знаете. Теперь вы знаете все, что вам нужно знать. Мы ждем вас в наших рядах. Господи, молим России спасенье, останови всей страны разрушенье. Женщину-мать ожидает народ, ту, что поможет и жизни спасет. Образ простой россиянки узнать, нам помоги, чтоб воспряли опять. Просим защиты женщине мира, той, что прогонит коршунов с пира. Проклятие России творилось веками. Боролся лукавый с Россией и с нами. Богатство, что Богом народу даны, хотел сатана отобрать у страны. Россия, великая наша страна, ты только народу и Богу нужна. Богатство земли и подземные клады врагу человека достались в награду. И сплетни, и слухи столетиями шли, что нету хозяев у русской земли, что пьянство и грязь торжествуют, и лень, и ночью завистники портили день. И сердце остыло, и разум остыл, и корни родные народ позабыл. Рассыпался веник, а прутика мало, что нечисть мело, в ее руки попало. О силе природной народ позабыл, без памяти тот, кто спасителем был, без разума тот, кто смекалкой богат, лежит на телеге, что катится в ад. И Запад повел с россиянами торг, ахает свое, иноземцам восторг. А если уйдут из России цари, коль ты иностранец, что хочешь бери. Народ приучали на Запад смотреть, себя не ценить, а чужого хотеть. Наряды и стили, и музыка их, мы все переняли, лишившись своих. и нам объяснили, не надо царей, их нету нигде, обойди 100 морей. Свободу народу мы выбрали сами, с Россией боролись своими руками. Народ или есть, или нет как народ, он к смерти или к взлету всем миром идет. Но тот, кто не спит, стал опорой для Бога, он зречен и умным укажет дорогу. И сила, и вера в пути нам нужна, растерзана вором, воспрянет страна. Судьбы приближаются яркие сроки, но должен народ наш усвоить уроки. Мы, русские люди, народы России, мы просим у неба прислать нам Мессию. Мы молим прощенье за трусость, за лень, о Боже, из ночи введи в яркий день. Чтоб пела душа от простора родного, чтоб корни родные мы вспомнили снова. И песни, и пляски, и счастье, и смех, богатство страны снова хватит на всех.